Глава 16. «Добрый вечер, дорогие телезрители!» — вещала корреспондент с микрофоном в руках. «Вас приветствует!» Не особо вслушиваясь в слова, я, да и, наверное, любой, кто смотрел сейчас эту передачу, обратил внимание на фон. За плечом репортера виднелись красные стены Кремля, позволяя легко определить, откуда ведется трансляция. Но самое интересное было не это. «Что за хрень?» — удивленно произнес я. Быстро темнеющее вечернее небо заняло нечто. Выглядело оно как голографическая проекция из фантастических фильмов. Ее прямоугольный экран занял почти весь небосвод, растянувшись, кажется, на десятки километров. Правда, сейчас он не передавал изображение, демонстрируя исключительно белое свечение. Я представил величину этого циклопического изображения. Вероятно, свет от него был виден по всей Москве. Неудивительно, что заинтересованные люди быстро подходили к площади. В кадре было видно, что там уже людно, а зеваки только продолжают пребывать. «То, что вы видите, имеет отношение к теме, потрясшей весь мир», — тем временем вещал репортер. «Подробности пока неизвестны, но мы с вами будем находиться здесь, в центре событий». В этот момент белый экран резко моргнул, после чего на нем появилось изображение. Оператор тут же вывел его на первый план. Моему взгляду открылось что-то, похожее на природную местность. Походило оно на открытую поляну, окруженную густым лесом. «Так это и правда гигантский экран!» — не сдержала эмоций репортер. Вещание вернулось в студию новостей. Я недовольно ругнулся. Хотелось подробнее разглядеть местность и понять, относится ли пейзаж к земному. Я уже предполагал, что экран демонстрировал место нового этапа отборочных игр. «Мы ненадолго прервем трансляцию, чтобы передать еще одну важную новость», — произнесла женщина. «Точно такие же явления замечены в небе над многими городами мира». Изображение быстро сменилось кадрами из других, явно не относящихся к России, городов. Над каждым в небе висела гигантская голограмма. «Как мы уже сказали, просим не волноваться и не поднимать паники. Все происходящее полностью под контролем, а подробности откроются чуть позже». Кадр снова сменился, и появилось изображение с Красной площади. За прошедшую минуту там ничего не изменилось, и экран по-прежнему транслировал лесную поляну. Однако у меня уже времени наблюдать за этим не было. «Внимание! 5 минут до переноса к стартовой точке игры». Я вздрогнул от неожиданности. «Как? Уже?» Невольно я заметался по комнате, хватая вещи. От волнения у меня слегка дрожали руки. Как это всегда бывает, в последний момент вспомнились детали, о которых я ранее не подумал. «Куда я буду прятать добычу?» — задался я закономерным вопросом. Тут же, метнувшись в кухню, я схватил 3 небольших стеклянных емкости из-под соуса. Они были быстро добавлены в содержимое рюкзака. Пока я припоминал, что еще может понадобиться, в душе продолжало расти волнение. Мало того, что приближался очередной экзамен, на этот раз он усложнялся новыми деталями. Нетрудно было догадаться, для чего в небе появились гигантские экраны. «Если все люди будут видеть процесс игры, это многое меняет». Я посмотрел на экран телевизора. «Для меня-то уж точно». Вопрос о сокрытии личности из побочного встал чуть ли не на первое место. Я уже достиг некоторых успехов в происходящих событиях, и ко мне мог быть проявлен интерес. «Время уходит», — отмахнулся я. «Так что мог я сделал, а дальше посмотрим». Я проверил в зеркале, как на мне сидит костюм. Из-за худобы тот был великоват, придавая мне слегка нелепый вид, но я все равно взял на вырост. Мышцы нарастут, да и лишних денег покупать по несколько комплектов у меня не было. «Пойдет», — произнес я, попрыгав. Рюкзак был совсем небольшим и не стеснял движения. Обмотанный тканью коготь я просто взял в руки. На этом время вышло, о чем предупредил светлячок. Информационный помощник начал отсчет последних 30 секунд. Впереди была новая игра. «Посмотрим, что мне приготовил путь», — произнес я. Я надел балаклаву, а поверх нее кепку. Прошло еще 10 секунд, а затем комната исчезла за световой вспышкой. Я ощутил, будто проваливаюсь сквозь пол. Ощущение падения окончилось неожиданно. В ноги ударила земля, а вокруг стало светло. Несмотря на внезапность приземления, равновесие я поймал без труда. Настороженно завертев головой, я понял, что стою один на причудливой лесной поляне. «Очень похоже на то, что показала голограмма», — подумал я. Присмотревшись к деревьям, я без удивления отметил, что не узнаю их. Трава под ногами казалась почти обычной, но все же что-то настораживало. В это время мое одиночество было нарушено. Рядом со мной с хлопком и вспышкой света появился человек. Сматерившись, он взмахнул руками, но не устоял и растянулся на траве. Событие словно стало спусковым крючком. Послышались все новые хлопки. Тут и там появились люди, чтобы тут же рухнуть на землю. Кто-то ругался, иные кричали от страха. Вставая, люди потирали ушибленные конечности. Слышались взволнованные, иногда напуганные голоса, но паники не ощущалось. Все же здесь находились только те, кто не просто пережил прошлое испытание, но и выполнил его условия. Наблюдая за этим, я невольно оценил состав участников. Не было ничего удивительного, что среди них преобладали мужчины. Однако и женщин оказалось не так и мало. Дети и пожилые люди отсутствовали. «Слышу только русскую речь», — машинально отметил я. «А иностранцы где?» Перед переносом я, к сожалению, не успел увидеть, что транслируют экраны из других городов мира. Возможно, представители иных стран имели другие точки старта. «Даже если здесь одни русские, их тут намного больше сотни», — подумал я. «Если от каждой страны столько людей, то общее количество участников колоссально». В этот момент меня отвлек крик неподалеку. Обернувшись, я увидел, что чуть в стороне стоит мужчина, одетый в профессиональную военную форму. Легкий бронежилет, шлем и разгрузка явно на это намекали. Этот участник игр громко ругался, шаря по карманам. Присмотревшись, я увидел, что кобура и некоторые из подсумков претендента пустуют. Сложить 2 и 2 не составило проблем. «Ищет оружие», — кивнул я своим мыслям. Он явно хотел попасть сюда с огнестрелом, но обломился. Так как для меня огнестрельное оружие было абсолютно недоступным, я даже не думал об этом моменте. Сейчас до меня с запозданием дошло, что те, кто мог заранее вооружиться, стали бы абсолютными читерами. «Даже тварь, которую мы убили ценой жизни Сани, не стала бы проблемой», — подумал я. Но, похоже, об этом мне беспокоиться уже не надо. Военный еще раз выругался, обнаружив, что даже пистолетная кобура пуста. Кажется, в округе объявились и другие люди, что не досчитались оружия. Вместе с этим я подметил еще кое-что. Среди участников иногда попадались люди, вооруженные самодельными щитами и холодным оружием. Это уже было допущено в игру, как и мой коготь. «Вот у кого отличные шансы», — подметил я. Я бы и сам не отказался от щита, но времени найти или сделать самому столь специфичную экипировку не имелось. Тем временем, в течение минуты перенос был закончен. Тут же светлячок на краю сознания вспыхнул, выдавая сообщение. Событие «Отборочные игры 2». Сценарий «Свободная охота. Обретение силы». Индекс опасности по общему рейтингу. Отсутствует. Примечание. Ограничение по времени, скрытые награды. 3, 2, 1. Событие началось. На басовитое гудение, сопровождающее конец отсчета, уже особого внимания не обращали. Люди вокруг затихли, сосредоточенно изучая сообщение. Мне же все было понятно с первых секунд. «Похоже, этот лес — что-то вроде охотничьих угодий», — подумал я. «Те, кто смогут убить монстров и добыть силу, станут адептами пути». Неожиданно меня отвлек громкий голос в стороне. «Прошу минуточку внимания! Я офицер полиции, майор Стафеев, и являюсь здесь официальным представителем нашей страны!» Послышалось громкое обращение. «Не бойтесь и не паникуйте! У меня есть разъяснение по поводу происходящего!» Я обернулся, чтобы взглянуть на говорящего. Это был крупный мужчина в военной форме. Взобравшись на какой-то валун, он сейчас обращался к собравшимся людям, держа в руках ксиву. Подлинность документа выяснять не представлялось возможным, но обращение подействовало. Человек мгновенно привлек всеобщее внимание. «Кто еще не заглядывал в интернет и сам не додумался, сообщаю специально для вас», — продолжил полицейский. «Все здесь присутствующие прошли первый этап отборочных игр. Нас ждет следующая игра, где вы можете стать кем-то важным для нашей Родины». Несмотря на вызывающий доверие вид, я невольно ощутил неприязнь. В памяти всплыл бравый Василий, который в трудную минуту легко разменял пару товарищей. «Да идите вы в жопу со своими играми!» — раздался мужской голос. «У меня вылет через час! Какого хера здесь?» Его ругань поддержал ропот и других людей, также, видимо, не особо желающих проходить какие-то игры. Оглядевшись, я увидел, что таких на самом деле не так уж и много. Все же первая игра отделила несогласных участвовать тем или иным образом. «Спокойно! Кто хочет выйти, выйдет!» — взмахнул руками Стафеев. «Вы просто сидите здесь, пока не окончится отпущенное время, после чего вас вернут домой. Больше вы участвовать не будете!» Тот самый скандалист, что спешил на самолет, продолжил возмущаться, но недолго. К нему подошел один из людей в военной экипировке и схватил под руку. Что он там нашептал на ухо торопыге, было неизвестно, но тот резко затих. «Раз с отказниками решили, я продолжу с вашего позволения», — улыбнулся Стафеев. «Сейчас вперед выйдут мои парни, которые будут собирать отряды. Нам нужны храбрые люди, не боящиеся трудностей». Я уже увидел, что рядом с ним стоит пара десятков людей в военной экипировке. «Погодите, а что по поводу задания? Обретение силы и охота?» — сказал кто-то. «Скажите хоть что-нибудь, ничего ж непонятно». «У меня тут не справочная для проходимцев», — отбрил его военный. «Кто присоединится к нам, обо всем узнает. Остальные пусть рассчитывают на себя». Его заявление тут же дало эффект. Среди собравшихся людей вперед потянулись первые желающие присоединиться. Помощники Стафеева быстро взяли процесс в свои руки. Я услышал, как новобранцев расспрашивают о навыках и опыте. Вооруженных крепких мужчин брали особенно охотно. Менее привлекательных офисных дохляков, не особо церемонясь, оттирали в сторону. Подойдя ближе, я стал свидетелем того, как в считанные минуты образуются отряды в среднем из 5 человек с лидером из людей Стафеева. Сам майор продолжал стоять на валуне, контролируя процесс и иногда отдавая распоряжение. «Эй, у нас здесь права не равны?» — послышался недовольный женский крик. «Я тоже хочу на охоту! И что, я не нужна, что ли?» Фраза вызвала бурю вопросов. На явный вызов военный усмехнулся. «Если держала в руках что-то тяжелее мужского прибора, то еще как нужно!» — произнес он. «Нужны все, кто готов рисковать!» Его поддержал хохот людей, но незнакомка ни капли не смутилась. «Тогда я в деле!» — уверенно произнесла она. Этот момент заставил людей преодолеть страхи. Еще секунду назад сомневающиеся, теперь участники сами лезли вперед, стремясь попасть в отряд. Уверенность человека в экипировке, да и его вероятное отношение к государству, вызывало доверие. «Эй, анимешник!» — отвлек меня голос позади. «Свали нахер! Встал здесь, ни пройти, ни проехать!» Не успел я ответить, как получил мощный толчок в спину. Невольно сделав шаг, чтобы сохранить равновесие, я обернулся. Позади обнаружился тот самый вояка, что сокрушался о потерянном оружии. Он явно направлялся к пункту сбора, пока я чем-то не помешал ему. Может, просто желая выместить злость от потери оружия, он и пихнул меня. Запредельное хамство мгновенно вызвало вспышку ярости, а за ней и ответ. Сделав быстрый шаг вперед, я без замаха ударил его в бок, туда, где бронежилет не защищал торс. Этого было более чем достаточно. Сложившись в позу эмбриона, он упал на землю. Противник явно не ожидал от меня такой молниеносной и сильной атаки. «Осторожнее, ходи, дружок», — посоветовал я. «А то анимешников здесь много, зашибут еще». Однако незнакомцу было мало. «Ух ты, падаль!» — прохрипел он. «Сейчас урою тебя, гнида!» Справившись с болью, он встал на одно колено. В руке появился крупный охотничий нож. Это тут же вызвало реакцию окружающих, очистивших круг земли вокруг нас. Невольно мы оказались в центре внимания. «Не лезь», — спокойно произнес я. «Целее будешь». Мой спокойный тон, кажется, покоробил уверенность незнакомца. «Что за шум?» — произнес громкий голос. «А ну, успокоились!» Повернувшись, я увидел Стафеева, что покинул свое место и подошел к нам. Вблизи тот казался еще массивнее. «Леха, товарищ майор!» — просипел мой оппонент. «Это гнида напал на меня!» Я мысленно ругнулся. Если они знакомы, то ситуация может обернуться неприятно. «Он лжет», — ответил я. «Первый полез он». «Все нормально, не парься», — компанейский обратился ко мне военный. «Я смотрю, ты парень крепкий, хоть и худоват. К нам пойдешь?» «Да какой к нам?» — фыркнул наказанный мной наглец. «Дохляк же он!» Он небрежно показал на меня, явно имея в виду слегка нелепый вид из-за костюма на вырост. «Ты погляди, что там у него за штука!» — продолжил здоровяк свои попытки издеваться. «Траву пришел косить сюда, что ли?» Обмотанный черной тканью коготь и правда выглядел более чем странно. Он больше походил на оружие из компьютерных игр или фантастических фильмов. В наблюдающей толпе послышались смешки. Несуразный тощий парень не вызвал впечатления серьезного человека. Стафеев, видимо, пришел к другому выводу. «Ты, кабан, иди группу себе собирай», — обратился Стафеев к нему. «А я тут сам решу, понятно?» Нарушать субординацию кабан не решился. Зыркнув на меня, напоследок мой оппонент удалился. Я ответил ему тем же, пристальным взглядом, запоминая вид и прозвище этого человека. «Ну так что?» — обратился ко мне Стафеев. «Идешь с нами. Я тебе подберу отряд нормальный». Если до этого я раздумывал, то сейчас уже принял решение. Не спеша сразу отказываться, решил кое-что разузнать. «Ты сказал, что знаешь о целях игры», — произнес я. «Что за охота и получение силы?» «Ишь ты, какой умный!» — осклабился мой собеседник. «Скажу так. Здесь ты можешь шагнуть за грань человеческих возможностей. Остальное по ходу дела узнаешь». «Откуда у него может быть такая информация?» — задался я вопросом. Сам я узнал об обретении сверхсил только из-за перекалибровки, заставившей обрести их раньше других участников. И это не считая убийства хищника, благодаря которому это все стало возможным. Однако этот человек еще не дошел до такой стадии, но уже был информирован. Моя версия, что государство замешано, становилась все более достоверной. «Спасибо», — кивнул я. «Я как-нибудь сам». «Как скажешь, парень», — фыркнул Стафеев, примирительно подняв руки. «Но не забывай, нам нужны способные люди». Кивнув мне напоследок, он отошел. Окружившие нас зеваки бросились следом. Все хотели затесаться в набираемые группы с людьми, от которых веяло уверенностью. Я же проводил их взглядом. У моего отказа было несколько причин. Я хотел сохранить свои тайны, личность и ништяки. А еще мне показалось, что среди людей майора мелькал Василий. Наверняка там же были и остальные мои бывшие соратники. «Зря ты так», — произнес женский голос. Фигуристую, крепко сбитую девушку я прежде никогда не видел, но по голосу узнал ту горластую активистку, что защищала права женщин. Она, видимо, также стала свидетелем ситуации. «Время покажет», — произнес я. «Это точно», — кивнула она. «Кстати, меня Анькой зовут». «Почти как Анка-пулеметчица», — улыбнулся я. Прозвище вспомнилось само при виде крепкой фигуры девицы и открытого улыбчивого лица. Правда, несмотря на атлетичное телосложение, та оставалась симпатичной. «Иди ты», — фыркнула девушка. «Тебя-то как звать?» Я хотел было представиться, но в последний момент отказался от идеи. «Да какая разница?» — усмехнулся я. «Если выживем, то и познакомимся». «Ну, как скажешь», — пожала плечами собеседница. «Тогда желаю тебе удачи». Анька хотела еще что-то сказать, но ее окликнули. Она улыбнулась, помахала рукой, после чего поторопилась за своим отрядом. Оставшись один, я заметил, что ситуация немного изменилась. Людей Стафеева, ставших лидерами сборных отрядов, на всех не хватило. «Если государство в курсе, могли бы и больше своих пропихнуть», — подумал я. «Видимо, не все так просто». Кто-то начал паниковать, что так и не попал в отряд к военным. Иные же, видя такой отбор событий, начали сами сбиваться в группы. И не все из них были аутсайдерами, вроде хилых офисных клерков. Я заметил вполне себе крепких участников, решивших не спешить под крыло военным. Некоторые из них скрывали лица, как и я. Помимо них, чуть в отдалении, сбилась небольшая группа явно напуганных людей. Это были те самые, кто просто хотел дождаться конца игры и вылететь из нее. Я уже принял решение и пока не собирался объединяться ни с кем из присутствующих. «Осмотрюсь для начала», — подумал я. «А то толком не знаю ничего». Стараясь не привлекать к себе внимания, я начал отходить от основной массы людей в сторону густой зеленой стены. Живописный лес был достаточно густым, чтобы его нижние ярусы утопали в тени. Какие твари могли там скрываться?